Дмитрий Леонидович. Нелепая ведьма. В душе каждой хорошей ведьмы живет плохая маленькая девочка. Народная мудрость. Пролог. Смерть Кати оказалась неожиданной и нелепой. Она лежала с выпученными глазами в своей новой большой квартире на кухне, раскинув в стороны руки и ноги, одетая в застиранную любимую пижамку розового цвета с желтыми слониками. Растоптанные тапки с помпонами разлетелись по углам. Изо рта, красуясь смачной вишенкой на торте абсурда, торчала лампочка. Сегодня Кате надоело ждать, пока муж сменит перегоревшие лампы в подвесном потолке, и она решила проявить самостоятельность. Влезла на табурет, стала вытаскивать старую лампочку, та не выкручивалась. Она сунула новую лампу цоколем в зубы, стала вертеть двумя руками. Увлеклась, встала на край табуретки, та перевернулась. Дальше падение, удар затылком о край раковины, смерть. Последняя мысль Кати, когда сознание покидало ее парализованное тело, была о муже. «Ленивый рукожоп», — подумала она о нем. Глаза Кати открыла в освещенном пятне посреди мрака. Она все в той же смешной пижаме, все с той же лампочкой. Босая. Под ногами пушистый толстый ковер ручной работы. Перед ней массивный письменный стол. За столом мужчина. Его кожа оказалась чуть смуглой. Голова гладко выбрита. На подбородке короткая черная щетина. Лицо с крючковатым носом высокомерное, с пристальным взглядом. Бритая голова стильно диссонировала с костюмом, сшитым хорошим портным. Под костюмом дорогая белая рубашка, на манжетах золотые запонки с камушками. Тыльные стороны ладоней поросли короткими черными волосами. Образ завершал массивный перстень, золото с крупным изумрудом, отшлифованным овальным кабошоном. Этот кабошон просто кричал о старых деньгах, о богатстве и власти, которые пришли из тех времен, когда люди еще не умели гранить драгоценные камни. Катя бескорыстно любила сильных мужчин. Мужчины это чувствовали и любили ее. От хозяина кабинета у нее даже низ живота потянуло. Такой он оказался матерый. Его широкие плечи, естественно, смотрелись бы и под горностаевой мантией, и под кольчугой, и под пурпурной тогой. Хотя правильнее всего он выглядел бы в черном тюрбане и синем бурнусе туарега. Мужчина от вида посетительницы приподнял брови. Перед таким роскошным самцом она стоит в пижаме и... Катя вытащила лампочку изо рта, посмотрела, куда бы ее деть, пристроила на край стола, рядом с грубо вычеканенной золотой маской и непонятной палкой с массивной золотой шестеренкой, насаженной на конец. «Можешь звать меня Хароном. Я решаю, куда отправлять души умерших с земли», — скучающим тоном заговорил мужчина. «Катя», — тихо представилась Катя. «Я знаю». Мужчина повернулся в полоборота, и перед ним появилось объемное изображение. Младенец в пеленках. «Я просмотрю твою жизнь и приму решение. Грешила?» «Прелюбодействовала», — потупилась Катя. Харон иронично приподнял бровь. Изображение быстро в режиме ускоренной перемотки пошло вперед. Младенец почти мгновенно вырос и превратился в девочку, потом в девушку. Темп чуть замедлился. Иногда Харон шевелил пальцами, и картинка замедлялась до нормального темпа. Менялся ракурс, изображение увеличивалось или уменьшалось. Вот она обжимается с первым парнем. Катя улыбнулась. Молодая, совсем глупая. А вот и потеря девственности, неумелая и неловкая. И встречи с посиделками. На лавочках в парке, в подъезде, на детской площадке. Вот студенческие вечеринки. Катя чуть смутилась. Там были и неприличные моменты. Очень неприличные. Вот знакомство с будущим мужем. Опять посиделки и обжимания, но чаще в машине. Вот их свадьба и первая квартира. Любовь, эксперименты в сексе, первая фирма мужа. Вот знакомство с первым любовником. Он на много лет стал ее другом. Секс у них бывал нечасто, но регулярно, до самой Катиной смерти. «Ого!» — приподнял брови Харон при виде их близости. А потом и вовсе замедлил воспроизведение, разглядывая во всех деталях. Катя на картинке лежит грудью на офисном столе, юбку задрала, а сзади любовник пристроился и дерет ее с большим энтузиазмом. Причем большой у него не только энтузиазм, он вообще весь большой, хоть в высоту, хоть в ширину, хоть по длине и толщине. Для ощущения от секса это не очень на самом-то деле, но Кате было приятно осознавать, что вот это все ее. Или точнее, что она принадлежит такому сильному самцу. Вот, казалось бы, сколько она времени потратила на учебу, сколько всякого полезного на работе сделала. А сейчас вспоминается не то, как она лихо бюджет фирмы раскидывала по направлениям, а ее отношения. Парочка случайных связей промелькнула. Первые неурядицы, работа, кухня, проблемы, ссора с мужем. А вот второй любовник. С ним она не так давно, но зато сколько страсти между ними. Харон опять с любопытством просматривает некоторые особо яркие эпизоды. Катя тоже смотрит. Ей немного стыдно, но и приятно вспоминать. «А вот это как же?» — удивился Харон очередной сцене. «Это же противоестественно. Неприятно же должно быть». «Если потренироваться нормально», — опустила глазки Катя, — «а мужчинам нравится». Она всегда стремилась достигать совершенства в том, что делает, особенно в важных вещах. А секс — это важно. Скоро запись Катиной жизни закончилась. Она оказалась ужасно короткой. Харон задумчиво перемотал назад, остановился ненадолго на нескольких эпизодах. «А что, правда мужчинам нравится такое?» — уточнил. «Раньше так не делали». «Я могу показать», — смущенно предложила Катя. «Или мне грешить нельзя?» «Ты сейчас не можешь согрешить. Ты мертвая. Твоя прошлая жизнь уже закончена. Новая еще не начата». Катя игриво прикусила губку и обошла стол. Опустилась на колени. Очень удачно, что здесь ковер такой толстый и мягкий. Пол в коленке не давит. Харон позволил ей проявить инициативу. Когда все закончилось, Катя глянула на умиротворенное лицо мужчины. Ей нравились такие моменты, когда сильный властный самец расслабляется и благодарно ловит последние ласки ее пальчиков. «Ну вот, как-то так». Катя шаловливо облизнулась и встала. «Да чего дошел прогресс? Раньше без изысков жили, просто драли все, что шевелится. У меня в первой жизни вместо жены вообще коза была. Хорошо мы с ней жили, спокойно, без суеты. А потом пришли ахейцы. Меня убили, козу мою сожрали. Вот с тех самых пор мир как будто с ума сошел». «Это еще что? Я вот замужем за козлом была». Харон вздохнул, зашевелился, возвращаясь в реальность. «Действительно хорошо. Ладно, надо заканчивать. Извини, не могу я уделить тебе много времени. Каждую секунду на земле умирает 2-3 человека. Нельзя задерживать этот поток. И тебя не могу задерживать». «Что со мной будет? Я грешница и попаду в ад?» «Не совсем. Ты дарила людям радость, делала жизнь окружающих лучше. Это не грех. Если бы муж узнал, это сделало бы его несчастным. Но ты хорошо постаралась, скрывая свои шалости. И он не узнал. Значит, и говорить не о чем. Все довольны, никто не пострадал. Можешь считать, что ты перевыполнила заповедь о любви к ближним. Но один серьезный грех ты все же совершила». «То, что в церковь не ходила?» «Церковь? Нет. Кто вам вообще сказал, что нужно куда-то ходить? Ты совершила грех, нарушив главную заповедь. Плодитесь и размножайтесь. Ты не родила детей, хотя уже давно могла». Катя удивилась. «Вот так живешь-живешь, думаешь, что грешишь, а на самом деле не грешишь. А если грешишь, то не в том, о чем думаешь, а совсем в другом». «И теперь меня в ад за это?» «Нет, теперь тебя в один из живых миров, на повторную попытку. Так как ты меня порадовала и глубоко мне симпатична, я тебе сделаю подарок. Твоя душа вселится не во младенца, а во взрослого человека. И не потеряет память». «А можно, чтобы там была магия и эльфы?» Девушка умела не упускать возможности, если уж они появились. Харон пожал плечами. «Можно, Есть такие миры. Ты хочешь стать эльфийкой? Нет. С сомнением покачала головой Катя. Я хочу стать красивой человеческой девушкой. Угу. То есть там и люди должны быть, и эльфы. Это несложно. Он бурчал себе под нос, двигая пальцами, как будто настраивал что-то. Тебе нужно быть красивой, молодой и здоровой. Или увядающая красота чахоточной Матроны тоже подойдет. Молодой и здоровой, конечно. И чтобы магия у меня была. И хочу быть аристократкой. Катя вовремя вспомнила, что быть красивой рабыней или нищенкой не то, о чем станет мечтать порядочная девушка. Харон нахмурился. Стоп. Объясняю. Я хорошо к тебе отношусь и готов подкрутить вероятности в твою пользу, но это имеет свои пределы. Ты не можешь получить все плюшки в мире. Ты можешь выбрать. Или молодость, здоровье и красота, или магическая сила, или физическая сила и ловкость, или положение в обществе и богатство. Все сразу не получится. Катя задумалась. Действительно ли ей так нужна красота? Вот лет в 16 она же не была красавицей. Выросла обычной серой мышкой. И ничего. Регулярный спорт, правильное питание, немного вкуса, немного денег, здоровый секс. И за ней ухлестывали все окружающие мужики. Правда, этому еще и аура легкого распутства способствует, если честно. В любом случае, красоту себе требовать не стоит. А вот молодость — это важно. Это то, что всем дается бесплатно, но если потерял, ничем этого заменить нельзя. Ни деньги, ни старания тут не помогут, только видимость создадут. Здоровье тоже важно. Стать калекой не хочется. Но и какое-то особенное идеальное здоровье не требуется, так что тут можно обойтись без фанатизма. И с физической силой и ловкостью то же самое. Среднего уровня достаточно, остальное можно наработать. Нужно ли ей положение в обществе? Вот если рабыней она станет, то такое положение ее точно не устраивает. Или если крепостной крестьянкой. Ей нужна свобода. Но и в герцогине она не рвется. Герцогини, кстати, тоже не всегда бывали свободны. А вот магии хотелось бы побольше. Катя высказала вслух свои пожелания. «Хочу стать свободной молодой девушкой?» Чтобы тело без неизлечимых болезней, уродств и увечий, чтобы от голода не умирало и имело большую магическую силу. Харон погладил Катю по бедру. Ну что ж, пожелания разумные, это можно. Я тебе бонусом еще знания дам, как магию использовать, чтобы не пришлось годами учиться. Катя предложила еще ненадолго задержаться, но Харон покачал головой. Тебе пора. Извини. Не могу больше отвлекаться. Хлопнул ее крепкой ладонью по попке, и мир вокруг Кати померк.